Красавица моя, вся стать, вся суть твоя мне по сердцу, вся рвется музыкою стать, и вся на рифмы просится, а в рифмах умирает рок, и правдой входит в наш мирок, миров разноголосится. И рифма не вторенье строк, а гардеробный номерок, колонн на место у колонн, в загробный гул корней и лон. И в рифмах дышит та любовь, что тут с трудом выносится, перед которой хмурят бровь и морщат переносицу. И рифма не вторенье строк, но вход и пропуск за порог, чтоб сдать, как плащ за бляшкою, болезни тягость тяжкою, боязнь огласки и греха за громкой бляшкою стиха. Красавица моя, вся суть, вся стать твоя красавица спирает грудь и тянет в путь, и тянет петь и нравится. Тебе молился Поликлет, твои законы изданы, твои законы в далях лет. Ты мне знакома издавна.